возможность ответить Господу на вашу молитву. То есть отключить эту молитву на какой-то момент и прислушаться к своему действительно бессознательному, что она вам подсказывает. Вот какая идея связана с этим явлением. Итак, еще раз напоминаю, что смерть – это добрый советчик, это очень молодая живая сила, которую необходимо чувствовать, подпитываться. И для этого, может быть, служат определенные, у нас уже модными становятся, направления, как танатотерапия. Владимир Баскаков, московский, да, специалист в этой области, разрабатывает свою модель этой танатотерапии. И все вроде бы замечательно, единственное, что мне там не нравится, вот я не уловил этой идеи, о которой я сейчас сказал. И зачем нам сталкиваться со смертью? Ну, у него идея танатотерапии – это максимальный релакс тела, просто полный релакс. Когда полный релакс, может быть, какая-то душа отлетит от тела. Но для меня важно иметь смысл, для чего это делается. И вот смысл столкновения со смертью – это обязательно пересмотр жизни, пересмотр ценностей. Конечно же, моделирование столкновения со смертью – это не само столкновение со смертью в реальности. Когда ты сталкиваешься со смертью в реальности, то там происходят искренние переживания. И очень необычные переживания, действительно пиковые переживания. А у меня было много встреч в этом плане, в разных ситуациях со смертью, начиная с детства, кончая недавно взрослого состояния. Но по проживанию этого события очень трудно сказать, кто тобою управляет в этой ситуации. Потому что как-то особо трезво мыслить, ну, ты мыслишь трезво, но что-то в общем другое стоит. Ну, опишу последний эпизод, двинемся дальше. Это как-то мы с соседом по даче решили пойти на рыбалку. 2 года назад было. Вернее, он строил дом и все время завидовал мне, что я хожу на рыбалку, а он строит дом, ему хочется тоже на рыбалку. И однажды он говорит, давай возьми меня на рыбалку, на лодочке поплывем. Я говорю, ну давай, будет погода нормальная, поплывем. Что-то дожди вот тогда, очень сильные ветры были. Мы выплыли в озеро, такое в селу очень большое. Рыбачили, ничего, что-то не ловится особенно. Но тут разыгралась буря, и поэтому мы на другом берегу вышли на берег, лодочка маленькая, с моторчиком. А сосед Коля, он очень большой, не знаю, может, большой такой. Он не толстый, но большой, тяжелый. А лодочка маленькая такая. Да и я еще тоже такой большой, но не очень тяжелый. Как бы, поэтому на этой лодочке переплывать озеро было очень опасно. Ну, во всех сложных ситуациях, как известно, виноваты женщины, да? Вы должны об этом всегда знать. Виноваты женщины, потому что Коля пережил примерно 4 инфаркта, и у него очень больное сердце, поэтому он уехал из Москвы жить на даче, и там у него сердце работает хорошо. И как раз за день до этого он задержался в этом доме строящемся, а его жена ждала там на турбазе. И, конечно же, получилось так, что он очень сильно опоздал на часа 4. При этом чуть не потерял свою жену, потому что она очень переживаемая, и знает, что он поехал на машине, может быть, остановил сердце, может быть, он погиб уже, а она там все еще. И поэтому, когда мы поплыли на рыбалку, она спросила, когда ты вернешься? Он говорит, 4 часа точно уже буду, а может и раньше дома. И это, конечно, для нас была цифра ужасная, потому что уже 3, а бушует море, и выходить в море не очень хочется. И мы делаем первую попытку, чуть не захлестнуло, мы снова вернулись, ждем, когда успокоится. Но время поджимает, Коля, надо быть. Поэтому мы, как, не знаю, джентльмены, обещал, значит, буду, рискнули и поплыли. для того, чтобы жена была спокойна и не умерла в ожидании. Что значит поплыть? Лодочка, она такая широкая, но конференция вот короткая. Поэтому мы забирались на гребни, опускались, и вроде получалось хорошо, но посередине самые высокие, там по 1,5 метра были, наверное, и больше волны. И мы забираемся, а попа, корма, оказалась прямо под водой. И поэтому лодочку захлестнула, и лодочка стала, называется, оверкиливаться, то есть переворачиваться. Здесь у меня возникает грандиозная идея того, что Коля плавать не умеет, имеет 4 инфаркта, мне кажется. И прощаем молодость, короче. Оказываемся под водой, но я-то плавать умею, естественно, я выбрался. Лодочка, к счастью, канадская оказалась, без дырок, то есть там эти самые спасательные, как это, сиденьки, они надутые были, и поэтому не утонуло. Я схватился, смотрю на озеро, Коля, естественно, нет. Можете представить, какую я пережил, как бы, да, ситуацию в своей голове. Голова моя чуть не оторвалась, потому что у меня уже были конкретные картинки, как я прихожу к его жене и говорю: Коля нет, Коля утонул. Можете себе представить, какое у меня возникло состояние, даже, я не знаю, шока, не шока. И тут я вижу Коля на руки, который как бы пытается за что-то зацепиться. Я ему помогаю, он цепляется за лодочку. И такое счастье, что он появился на этом свете, из-под воды. И мы держимся за эту лодочку, и переживания продолжаются, потому что надо снимать сапоги болотные, выкидывать, потому что они полные воды тянут. И, в общем, все, что тянет на дно, мы решили снять.